— Она не собирается претендовать ни на один цент, — ответил Кент. — Я хочу, чтобы вы с учетом этого составили контракт, который она должна подписать до того, как выйдет за меня замуж, и другой, на котором поставит подпись впоследствии. Это единственный способ убедить, что она выходит за меня замуж не из-за денег. Между прочим, это ее идея. Она утверждает, что не выйдет за меня замуж, пока я не организую все так, что ей не удастся получить ни цента из моего состояния, ни за счет алиментов, ни по наследству в случае моей смерти. Мейсон вскинул брови, а Кент засмеялся и сказал: «Строго между нами, адвокат, после того, как она подпишет оба контракта, по которым не сможет получить с меня денег на законном основании, я собираюсь вручить ей весьма существенную сумму наличными». — Понимаю, — заметил Мейсон. — А теперь о том условии в завещании. Эдна получит независимый доход, если разведется. Не приведет ли это к тому результату, которого Харрис хотел бы избежать? — Понимаю, что вы имеете в виду. Думаю, что сначала должен все оговорить с Харрисом. Честно говоря, Эдна всегда была для меня проблемой. Ее чуть не до смерти не загоняли охотники за приданым, но я отшивал их как только мог. А затем появился Харрис. Он сказал мне о своих намерениях с самого начала. Вы с ним вечером встретитесь. Можете растянуть дело с завещанием на несколько дней, адвокат, но незамедлительно подготовьте те контракты, о которых мы говорили, для моей будущей жены, и захватите их с собой сегодня вечером. Образно говоря, это будет своего рода тест. Если она будет настаивать на отказе от всех прав на мое состояние, тогда я буду уверен, что она выходит за меня замуж по любви. — Понимаю, — ответил Мейсон. — Сможете подготовить эти контракты к сегодняшнему вечеру? — Думаю, что смогу. Кент выхватил из кармана чековую книжку, заполнил чек с той быстрой нервозностью, которая характеризовала все его действия, оторвал и протянул Мейсону, проговорив: — Промокните. — Это задаток. И, не сказав больше ни слова, повернулся и торопливо вышел из кабинета. Перри Мейсон с гримасой обратился к Дели Стрит. Вот что я получил в награду за благородный порыв. Попытку предотвратить убийство. Дело о разводе, которых терпеть не могу. Совещание стемнило и адвокатом, чьи методы презираю, и имущественный контракт, составить который в состоянии даже клерк из адвокатской конторы. Его секретарша взяла чек и возразила: — Еще чек на $5000 в качестве задатка. Такие на деревьях не растут. Мейсон ухмыльнулся и ответил: — Ну, в одном мистеру Кенту не откажешь. Щедрости. Истинный джентльмен в этом плане. Заверь-ка этот чек в банке, пока я не передумал и не отослал нашего клиента к другому адвокату. Соедини меня с доктором Келтоном. Пригласи сюда Джексона и звякни Полу Дрейку в его детективное бюро. Скажи, что у меня есть для него работенка. — Вы собираетесь задействовать детектива? — спросила она. — Да, натравить его на Дорис Салли Кент, — ответил он, — и по-крупному. Когда дело доходит до переговоров об установлении размера алиментов с рэкетиром женского пола, то каждая унция информации стоит дороже, чем фунт разумных увещеваний. Делла Стрит подвинула к себе список номеров телефонов с той впечатляющей неторопливостью, в которой кроется залог успеха. Перри Мейсон тем временем широкими шагами подошел к окну и застыл, задумчиво глядя вниз на улицу. Внезапно он повернулся, рывком выдвинул ящик стола и схватил бинокль. Он поднял раму левой рукой, поднес бинокль к глазам и перевесился через подоконник. Делла Стрит спокойно положила трубку в разгар разговора, чтобы взять карандаш, заложенный в ее записную книжку. Мейсон, не отрывая бинокля от глаз, воскликнул: — 9R8397. Делла карандашом записала номер в записную книжку, Мейсон опустил бинокль и закрыл окно. — Успела записать, Делла? — Да, а что это такое? Номер зеленого Паккарда с откидным верхом, который последовал за нашим клиентом Питером Б. Кентом. Водитель — женщина. В голубом платье лица не разглядел, но, судя по ногам, фигура должна быть что надо. Глава третья. Перри Мейсон разговаривал с доктором Келтоном по телефону, когда Пол Дрейк открыл дверь его кабинета и произнес. «Делла просил меня зайти к тебе и сказала, что ты меня ожидаешь». Мейсон кивком указал ему на кресло и заговорил в телефон. «Что тебе известно о лунатизме, Джим? Тут есть дельце для тебя. Человек не знает, что он разгуливает во сне. Он очень нервный». Таскает с собой нож и шлепает босиком по всему дому. Тебе придется поехать со мной вечером и самому во всем разобраться. Слава богу, есть нас там никто не заставит. Во имя дьявола, откуда мне знать, набросится он на нас с ножом или нет? Если хочешь, можешь надеть кольчугу под ночную рубашку. Я заеду с тобой в 7:30. Предполагает, что ты должен обследовать его, потому что жена его собирается объявить бедняку сумасшедшим. Чья жена? Его жена. Все жены начинают так считать рано или поздно. Конечно, конечно, на это можно сорвать куш, но по времени выставлять счет, пока не увидишь племянницу. Я скажу. Окей, подберу тебя прямо в клубе. Мейсон бросил трубку на рычаг и широко улыбнулся Полу Дрейку. Долговязый сыщик соскользнул в кресло, обтянутые черной кожей, и расположился поперек его, так что ноги свешивались через один подлокотник, а поясница упиралась в другой. — Не как лунатик? — спросил он немного нараспев. Мейсон кивнул и поинтересовался. — А ты часом не разгуливаешь во сне, Пол? — Какого черта? — Нет, конечно. По твоей милости мне и спать-то почти не приходится, весь в делах. Ну, что тебе угодно на этот раз? Мне нужны толковые ребята, чтобы взглянуть на некую миссис Дорис Салли Кент, проживающую где-то в Санта-Барбаре. Однако никакой слежки. Она особо весьма не глупая, и я не хочу спугнуть ее раньше времени. Пусть они разнюхают о ее прошлом, разузнают о ее друзьях, ее финансах, морали, развлечениях, местожительстве и планах. Мне нужен также компромат на некоего Фрэнка Б. Мэддокса, изобретателя и фабриканта из Чикаго. В настоящее время он в нашем городе, так что можно особенно не осторожничать. И заодно выясни, кто владелец зеленого Паккарда с номерным знаком 9R8397. Когда тебе это все нужно? Чем быстрее, тем лучше. Дрейк сверился по своим наручным часам и сказал... — Окей. В Санта-Барбаре действовать под колпаком? — Да. — Ни в коем случае ни она, ни ее друзья не должны знать, что под них копают. Дрейк зевнул, выбрался из кресла, сказал «меня уже нет» и направился к двери.